По своему происхождению, по своей деятельности, старец Паисий одновременно принадлежит двум поместным церквам – русской и молдавской. Уроженец Полтавы, он провел первые 20 лет своей жизни в России, на Украине. Затем будущий старец Паисий перешел в Молдавлахию и оттуда через 4 года в Грецию, на Афон, где подвязался 17 лет, сначала в полном уединении, а затем во главе создавшегося вокруг него и возраставшего монашеского братства, с которым потом переехал в Молдавию, где и оставался до конца жизни, все более и более углубляя и расширяя свою деятельность, благодаря чему распространились его духовное влияние и его слава в православном и даже неправославном мире. Его, по всей справедливости, можно назвать обновителем духовной жизни молдаво-влахийского и русского монашества. Нельзя правильно представить себе духовное состояние русского монашества и русского народа в XVIII и XIX веке, не учитывая духовного влияния старца Паисия и его учеников. Под его влиянием изменился облик русского монашества, возвысилось значение внутреннего духовного подвига, о характере которого можно судить по старчеству Оптиной пустыни и по изображению его в русской литературе. Переселением старца Паисия в Молдавлахию заканчивается третий период в жизни старца. Ему в это время исполнился 41 год. Он выполнил первую половину своего жизненного подвига, собрал большое духовное внутреннее богатство, укрепил и умножил его самостоятельным подвигом, молитвою и чтением святоотеческих книг, достиг высокой духовной зрелости так, что мог стать руководителем и других в духовной жизни, что он и показал устроением своего братского общежития на Афоне. Теперь ему предстояло выполнить вторую половину своего жизненного дела, поделиться с другими собранным им духовным богатством, распространить и утвердить основанное им монашеское общежитие и своим примером и влиянием обновить и углубить духовную жизнь православного монашества. И это все он выполнил в последний период своей жизни, который можно назвать периодом учительства или старчества, и который продолжался до самой его кончины. Вскоре по переселении старца Паисия в Драгомирну произошло его пострижение в Схиму. О прибытии старца в Драгомирну узнал его давний друг и наставник, иеромонах Алексий, проживавший в Мерлополянском скиту в Валахии у старца Василия. Он пришел в Драгомирну и прожил у старца всю зиму. По просьбе Паисия иеромонах Алексий облёк его в схиму, сохранив ему прежнее имя Паисия. Это событие доставило радость всему братству. Отец Алексий прожил в Драгомирне до Пасхи 1764 года и ушел обратно в свой скит, провожаемый с большим сожалением и старцем, и братьями, так как он привлек к себе все сердца своей необыкновенной добротой. По смерти схимонаха Василия Алексий был начальником и старцем в своем скиту. Устраивая свою жизнь в Драгомирне, старец Паисий прежде всего обратил внимание на порядок богослужений, который во всяком церковном обществе составляет его основание. Богослужение в Драгомирне совершалось строго по чину Святой Горы на Афоне. На правом клирце пели по-славянски, на левом – по-молдавски. Устав общежития соблюдался также строго. Никто из братьев не смел и дерзнуть назвать какую-нибудь вещь своей или твоей, но должен был считать все от Бога посылаемое общим достоянием братства, получая все необходимое для себя от старца. Трапеза всем подавалась общая, кроме больных и престарелых или слабых. Все послушания внутри монастыря, в поварне, в пекарне и так далее, выполняли сами братья. Они же сами исполняли и разные мастерства – сапожное, столярное, слесарное, портняжное и другие. Каждый совершал свое послушание охотно и усердно, добросовестно, ради Бога, по силе своей. О слушанию, самочинию, противоречию в братстве не было места. Братья сами работали и на огородах, и в поле, и смотрели за скотом. Во время работы на устах должно было быть молчание, а в сердце – тайная молитва. Сам старец нередко выходил с братьями на общее послушание и работал вместе с прочими, подавая пример. Во время уборки хлеба братья проводили иногда по несколько дней в поле. Ради правила церковного и других церковных нужд вместе с братьями отправлялся в степи духовник, имея при себе и божественные дары. Нередко старец призывал и врача, а иногда приезжал и сам и проводил с братьями в степи по 3 и по 4 дня, и это было для братьев величайшим праздником. Старец благословлял их труды, радовался их усердию и беседовал с ними. Когда старец уезжал, братья с любовью провожали его, просили благословения и молитв, целовали его руки и возвращались на работу, радуясь тому, что повидали своего старца и послушали его беседы и наставления. Когда старец не мог лично навестить жнецов, он посылал им письменное приветствие, учил их, как они должны относиться друг к другу, беречь и любить друг друга. Он писал им: «Берегите себя от зависти. Где зависть, там нет Духа Божия. Удерживайте язык, чтобы он не говорил пустых слов. Кто бережет язык, оберегает душу от скорби. От языка жизнь и смерть. Старшие должны учить младших, неопытных. Во всех должно быть смирение, доброта и любовь. Нужно укреплять себя страхом Божиим, памятью смерти и вечных мук. Каждый день нужно исповедовать помыслы старцу, молитву Иисусову повторять постоянно. Приносите Богу жертву чистую, непорочную, благоуханную по вашему христианскому обету. Приносите ваши труды и ваш кровавый пот, как жертву всесожжения. Загар от солнца да будет вам, как терпение мучеников». В заключение письма старец молит Господа сохранить труждающихся от всякого зла духовного и телесного и покрыть их от всех козней дьявола. Такие письма, проникнутые любовью и заботливостью, ободряли и одушевляли братью и делали для нее легким и радостным тяжелый и утомительный труд. В келейной жизни старец требовал от каждого брата, чтобы он проходил свое звание с полным сознанием и усердием, был монахом не по одежде только, но и по духу. Он требовал, чтобы братья в кельях читала Писание святых отцов, творила умную молитву и по силе полагала частые поклоны со слезами. Каждый вечер братья, особенно новоначальные, приходили к своим старцам и исповедовали им свои помыслы. Исповедание помыслов старец считал основанием духовной жизни и видел в нем надежду спасения для души, искренно кающийся в грехах. Если между братьями случалось недоразумение, то непременно в тот же день должно было последовать и примирение по слову Писания: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». А если бы кто-нибудь из братьев до такой степени ожесточился, что не захотел бы и мириться, такого старец отлучал, запрещая ему даже и на порог церковный становиться и молитву «Отче наш» читать, пока не смирится. На послушание вне монастыря старец посылал таких братьев, от которых не было бы какого соблазна мирским и для собственной души которых не было бы вреда. А если бы при исполнении дела оказалось необходимым нарушить какую-нибудь заповедь, то старец повелевал оставить это дело, говоря, что лучше пусть погибнет дело, нежели будет нарушена заповедь Божия, и мы подпадем вечному осуждению. Больные, слабые, престарелые помещались в больнице и поручались попечению брата Анория, знавшего немного врачебное искусство и отличавшегося любвеобильным сердцем и умением утешить всякого страдальца духовной беседой. Старец очень любил и ценил Анория. Только ему одному было предоставлено для нужд больных самому брать в келье старца столько денег, сколько ему было нужно. Анорий со своей стороны был всецело предан старцу и по кончине его только на один год пережил его. Мало-помалу устроили в монастыре теплую церковь, поставили келье, странноприимницу, то есть гостиницу и прочее. Старец по целым дням был занят с братьями, двери его кельи не закрывались иногда до 9 часов вечера. Одни уходили, другие приходили по делам духовным или хозяйственным. Одних он утешал, с другими радовался, но никогда не огорчали его неудачи хозяйственные. Он только тогда сильно скорбел, когда видел нарушение заповедей Божиих. При своих постоянных заботах о братстве старец Паисий находил время и для своих любимых литературных занятий. Им он посвящал ночи. Инок на Афоне, взявшийся переписывать для старца святоотеческие книги, успел приготовить ему к его отъезду с Афона только часть обещанных книг. И старец, приняв эти книги как великую святыню и дар Божий, увез их с собой в Молдавлахию, чтобы там воспользоваться ими как для проверки славянских переводов, так и для самостоятельного перевода их с греческого языка. Таким образом, запасшись на Афоне святоотеческими книгами на древнегреческом языке, старец начал в Драгомирне по ним проверять и исправлять славянские переводы. В это время, всячески раздумывая о том, как ему приступить к исправлению славянских отеческих книг, а еще лучше к новому переводу святоотеческих писаний с древнегреческого языка, старец Паисий натолкнулся на несколько важных затруднений. Первое препятствие заключалось в том, что хотя он в юности свои 4 года учился в киевских училищах, дальнейшему же его учению помешало желание монашества, а с течением лет те знания, которые он приобрел, были почти утрачены, и он боялся начать столь великое дело с такими слабыми познаниями. Вторым препятствием было его неискусство в орфографии, то есть в правописании. Третье препятствие состояло в том, что у него не было необходимых лексиконов, то есть словарей. Переводить же книги без лексиконов – это все равно, что заниматься каким-либо ремеслом, не имея необходимых для того инструментов. Четвертое препятствие заключалось в том, что он настоящим образом совсем не владел древнегреческим языком и не мог осмелиться приступить к исправлению или переводу книг с такого премудрейшего языка. И последнее важное препятствие состояло в том, что и своей преславный славянский язык он знал тоже в недостаточной степени. Принимая во внимание все эти обстоятельства, а также и то, что он был слишком обременен бесчисленными духовными и телесными, внутренними и внешними различными попечениями, старец Паисий почти потерял надежду когда-нибудь начать привлекавшее его дело. Но, видя в своем братстве великий голод Слова Божия, от которого совершенно изнемогали души братья и его собственная душа, и, возложив всю свою надежду на Господа, старец Паисий решился, полагаясь на молитвы братьев, приступить, наконец, к этому делу с большой осторожностью. Сознавая, что дело исправления и новый перевод святоотеческих книг он не сможет выполнить в совершенстве, старец принял твердое решение, чтоб труд этот, как несовершенный во всех отношениях, неисходно оставался в одном только его братстве до тех пор, пока при помощи Божией не будет исправлен окончательно и тогда передан в другие монастыри для переписывания и напечатания. Поэтому, ввиду недостатка лексиконов, а также и своей неопытности, старец решил в своей работе основываться не на древнегреческом подлиннике, а на переводе отеческих книг с древнегреческого языка на молдавский, сделанном иноками братства, иеромонахом Макарием и учителем Иларионом, людьми учеными и опытными в переводе книг. В своем письме к архимандриту Феодосию старец Паисий рассказывает, что, руководствуясь их переводами, следя по древнегреческому подлиннику, он начал исправлять славянские книги. Но ему пришлось и раз, и два, и еще несколько раз возвращаться к уже сделанной работе и вносить все новые исправления, так как те древнегреческие книги, которые переписывались для него на Афоне, оказались во многих местах не совсем правильными. В другом месте старец Паисий рассказывает, что по прошествии многих лет, когда он потерял уже почти всякую надежду приобрести желанную книгу святого Исаака Сирина, часть которой он переписывал еще в юности своей в Киево-Печерской лавре, всемогущий Бог своею благодатью побудил иерусалимского патриарха Ефрема отпечатать эту книгу, и патриарх поручил это дело премудрейшему учителю отцу Никифору, проживавшему в Константинополе. Один брат из Паисиева братства, бывший тогда в Царьграде, узнав об этом, добился того, что в 1770 году отец Никифор исполнил свое обещание и прислал старцу Паисию бесценный дар – печатную эллино-греческую книгу святого Исаака Сирина. В 1774 году пришел со Святой Горы в Драгомирну один греческий монах по имени Констанций и принес с собой эллино-греческую книгу, писанную его рукой и заключающую в себе множество отеческих книг. В ней оказались и такие книги, которых старец Паисий до тех пор еще не видел на славянском языке. По усердной просьбе Паисия монах переписал для него эти книги, но так как Констанций не знал грамматические правила, в его работе было бесчисленное множество ошибок. Так что даже самый искуснейший переводчик греческих книг на молдавский язык, отец Иларион, не мог отыскать в некоторых местах настоящего смысла и должен был перевести так, как ему казалось правильным. Его мнению следовал и Паисий в своих переводах. Здесь, как и на Афоне, старец занимался преимущественно исправлением славянских переводов, но в Драгомирне он исправлял их по греческим подлинникам. Трудясь над исправлением и переводом святоотеческих книг, старец Паисий делился результатами своих занятий со своей братьей, и для этого в его обители был установлен такой порядок. Когда наступало зимнее время, и вся братья собиралась от внешних послушаний в монастырь, и приходил пост Рождества Христова, тогда старец, пользуясь исправленными книгами, начинал вести с братьей беседы. И это продолжалось от начала рождественского поста до Лазаревой субботы. Каждый день, за исключением воскресных и праздничных дней, братья собирались вечером в трапезную, зажигали свечи, приходил старец и, сидя на обычном своем месте, читал или книгу святого Василия Великого, или святого Иоанна Лествичника, или святого Дорофея, или святого Федора Студита, или святого Симеона, нового богослова, или кого-нибудь другого из богоносных отцов. Один вечер чтения и поучения велось на славянском языке, другой — на молдавском. Когда чтение шло на славянском языке, молдаване в это время читали по вечере и наоборот. Читая книги, старец тотчас же и объяснял читаемое, приводя места из Священного Писания и из отеческих книг. «Братья и отцы, — говорил старец, — сокрушенным сердцем подобает нам творить попечение, как учат божественные отцы. Иоанн Лествичник говорит, если мы и высокую жизнь проходим, а сердце болезненного не приобретаем, то все это притворно и суетно. Старец Паисий объясняет, если даже многие годы кто-нибудь безболезненно трудится, но не заботится с горячим усердием сердца совершать труды покаяния, то он бывает чужд чистоты и не причастен Духу Святому. Это же и говорит Григорий Синаит. Болезнь сердечная и смирение, и труд послушания по силе каждого с правотою сердца совершает дело истины. Все наставления старца Паисия, все заботы, вся болезнь сердца были направлены к тому, чтобы все братья с полным единодушием, всем сердцем и всей душой хранили заповеди Божии и не проводили бесплодно и в нерадении время, данное Богом для покаяния. Ежедневное чтение старцем святоотеческих книг и его беседы имели огромное воспитательное значение для братьев. Впоследствии, когда жизнь братства стала приходить в упадок, братья сами признавались, что одной из важных причин этого упадка было прекращение ежедневных бесед старца. Старец имел такой дар убеждения, что и самого печального мог утешить своими словами, и самого унылого мог одушевить. А где нужно было, обличал, запрещал, умолял, отлучал, долго терпел и при безуспешности отсылал от себя. И только самых ожесточенных и самочинных запрещал, угрожая им гневом Божиим. Никто не уходил от него неисцеленным, и каждый день все готовы были стоять перед ним, чтобы только насладиться его беседой. По установлению старца, каждый духовник сообщал ему о всяком брате, которого сам не мог умиротворить, также и о причине его смущения. И когда такой скорбный брат войдет, бывало, в келью старца, то старец уже видел, с чем он приходит, и, подав брату благословение, прежде чем тот скажет что-нибудь, сам начинал с ним беседу и своими сладостными и утешительными словами отвлекал его мысли от случившихся ему скорбей. Беседу свою старец вел, применяясь к положению, к нраву, к разуму и к послушанию брата. Слушая слова старца, братья вникали внутрь самих себя и забывали о причине, приведшей их к старцу, и, приняв благословение, уходили от него, радуясь и благодаря Бога. Говоря о том, что слово старца было сильно и действенно, жизнеописатель объясняет это тем, что старец с детства исполнял все заповеди Божии. Он читал священные книги с величайшим вниманием. От внимания рождалось разумение, от разумения – желание, от желания – ревность. Однажды прочитанное навсегда оставалось в его памяти. Чувствуя себя со всех сторон охваченным любовью и попечением старца, слушая его беседы, братья все более и более преуспевали в любви к Богу и в терпении Христовом, хотя и не все в одинаковой мере. Старец радовался и побуждал еще к большему усердию, говоря: «Не унывайте, чада, ибо ныне время благоприятное, ныне день спасения». Тогда, по словам жизнеописателя, жизнь в Драгомирне представлялась как бы земным раем. Люди, отвергшие ради любви Божией свою волю, стали мертвыми для мира сего. Тайные же их подвиги, сокрушение сердца, глубокое смирение, страх Божий, внимание и молчание и непрестанную молитву в сердце невозможно и передать словами. И на них исполнялись слова преподобного Исаака: «Господу приятно собрание смиренных, как собрание серафимов». Эта тихая, мирная и радостная жизнь братьев в Драгомирне омрачилась одним горестным событием. Около 1766 года скончался отец Виссарион, первый ученик старца Паисия на Афоне, и его единодушный друг и ближайший помощник. Горько оплакав умершего, старец установил ежегодно совершать память его и поставлять всей братьей поминальную трапезу, что и соблюдалось до самой кончины старца. Oh. Дорогие слушатели, в сегодняшней беседе «Голоса православия» вы слышали о духовном воспитании братья старцем Паисием и о его деятельности по исправлению святоотеческих книг. В следующей передаче мы расскажем о военных бедствиях в Молдавии в 1768 году и о переселении Паисиева монашеского братства в Секуль, а затем в Нямец.